Брянск, 1988, и Иван Грозный, Минск, 1986 и 87, Саранск, 1987 год. Возвращаясь к нам, романы Костылева, хорошего русского писателя, приумножают число тех, кому дорого наше историческое и художественное прошлое. Кто, справедливо требуя от нового времени новых песен, с уважением бережно относится к литературному наследию, справедливо полагая, что далеко не все в нем подлежит забвению. Перестало волновать душу, тревожить сердце, давать пищу уму-разуму. И лучшее тому подтверждение — вернувшийся к нам роман о государственной мудрости царя Ивана Васильевича Грозного. Александр Курилов.